«Как неприлично с вашей стороны!» — вдруг произнесла она. «О чем вы подумали?» «Когда?» «Сами знаете». «А-а-а! А то вы не поняли». «Лучше пейте свое молочко, как хорошая девочка». «Это не молочко, а виски, так что хорошая девочка из меня не получится». Мне показалось, что она вовсе не пошутила. Правда, я ее мало знал и мог ошибиться. Моник прибыла в Мексику вместе с Баффингтонами, и хотя я знал, что девушки всего менее 2 месяцев назад познакомились на вечеринке в Глендейле в штате Калифорния, меня не покидало чувство, что они родные сестры. Не мои, конечно. Сам доктор, специалист в области биохимии, работающий над проблемой инфекционных заболеваний в Юго-Западном медицинском институте, расположенном неподалеку от места моего обитания, то есть Лос-Анджелеса, был невысок ростом, худощав, носил козлиную бородку и из-за морщинистого лица казался старше своих 50. К тому же он был лыс, поэтому эта бородка клинышком делала его лицо сильно вытянутым и очень узким. Глядя на доктора, складывалось впечатление, что все волосы с его головы сползли вниз и прилипли к щекам и подбородку. Жена доктора Баффингтона скончалась 2 года назад от паралича спинного мозга после того, как ей ввели 3-ю дозу вакцины «Салка». Смерть супруги имела двойной эффект на доктора. Он ушел с головой в работу, пытаясь найти действенные средства для борьбы с этим недугом, и всю свою любовь обрушил на их единственную дочь Баф. «Послушайте, Баф», — обратился я к дочери доктора с улыбкой, — «так на чем мы остановились?» «О, вы с папочкой спорили так, что были готовы порвать друг другу глотки и совсем не обращали на нас с Моник никакого внимания». Это она преувеличила. «Мы действительно спорили, но по-дружески. Доктор Баффингтон, хорошо известная в Штатах личность, и не только как ученый, но и как пацифист, ярый сторонник защиты мира любой ценой, большой интеллектуал из числа современных либералов. Он поражал способностью с жаром спорить о вещах, о которых не имел ни малейшего понятия. Ему казалось, что, коль он преуспел в работе с разными там микробами и бактериями, то уж и в делах человеческих он разбирается не хуже других. Согласно такой логике, специалист, досконально изучивший сексуальную жизнь крокодилов, автоматически становился первоклассным ткачом гобеленов или мостостроителем. Я уже однажды имел случай встретиться с подобным специалистом по крокодилам, который, к моему удивлению, ничего не смог мне поведать о половой жизни аллигаторов. Но, тем не менее, Баффингтон мне нравился. Он был выразительной натурой, обаятелен, имел широкий круг интересов, в общем, приятный собеседник и отличный малый. Лично у меня доктор вызывал симпатии, но, несмотря на его явно неординарный интеллект и искренность суждений, он, как и большинство высокообразованных людей, казался мне несколько твердолобым. Возможно, из-за своей работы, направленной на спасение человеческой жизни, он вот уже на протяжении многих лет использовал любую возможность, чтобы выступить с протестом против гонки вооружений, потребовать запрещения атомной бомбы или ослабления международной напряженности. Пару лет назад, после одного из своих пламенных выступлений, в котором он призывал американцев возлюбить своих русских братьев, фотография доктора Баффингтона появилась на обложке журнала «Тайм». Несколько недель спустя «Лайф» посвятил ему 4 страницы, на которых автор статьи восхищался его мужеством и неистовым человеколюбием. После публикации этой статьи доктор словно сорвался с цепи. Очертя голову, он кинулся путешествовать по стране, сам воздвигал трибуны, с которых произносил зажигательные речи в защиту мира. Часть своих бредовых идей Баффингтон за обедом выплеснул и на меня. Я имел неосторожность с ним не согласиться, и мы заспорили. Свой сентябрьский отпуск доктор специально приурочил к проводимому в сентябре в столице Мексики Международному форуму мира. Сегодня днем он выступал на нем с речью. Баф, Моник и я присутствовали в зале «Беллас Артес» и слушали, о чем говорит этот пламенный борец за мир. А говорил он о необходимости мирного сосуществования с Россией, что само по себе представляло полную нелепость. Любому, имевшему дошкольное знание о той агрессивной политике, которую проводят коммунисты, речь доктора должна была показаться сущим бредом. За обедом мы затронули тему его выступления, и между нами вспыхнул спор. Наш пацифист уже приложился к четвертому стакану виски со льдом и теперь с жаром отстаивал свои идеи. «Доктор», — сказал я, — «вне всякого сомнения, ваша речь на открытии форума была воодушевляющей. В своих выступлениях вы умело расставляете акценты и увлекаете аудиторию. Но мирное сосуществование с коммунистами, к которому вы призывали, — полный абсурд, поскольку...» «Вот-вот», — прервал он меня, — «видите, с каким раздражением вы об этом говорите? Почему же такая нетерпимость?» «У кого? У меня? Кому?» «Шел, образумьтесь, мы должны с ними мирно сосуществовать. Или вы не верите, что Хрущев хочет мира с американцами?» «Хочет», — ответил я. Увидев, как доктор Баффингтон удивленно заморгал, я улыбнулся. «Только Хрущев под словом «мир» подразумевает еще кое-что, а выходит так. Коммунист говорит своему соседу: «Отдай мне свой дом, деньги, жену, мебель, даже перегоревшие электрические лампочки, и тогда между нами наступит мир. Не отдашь? Дам тебе по голове, чем потяжелее, и заберу все сам». А если сосед с ним не соглашается, коммунист начинает вопить: «Ты не хочешь мира». Так неужели, доктор, до вас еще не дошло, что с советскими психами и лжецами говорить на языке разума бесполезно? Что? «Ну вот», — снова прервал меня собеседник, — силой дернув при этом себя за козлиную бородку: «вы всегда произносите слово «советские», словно бранное. И вот в этом-то наша главная проблема, она внутри нас. Пока мы не добьемся взаимопонимания и доброго отношения друг к другу, всегда будет угроза войны». «Чепуха! Опять вы за свое! О каком взаимопонимании или добрососедских отношениях может идти речь, доктор? Неужели вам это непонятно? Сколько этих коммунистов во всем мире? Начнем с Советского Союза, с его республиками. Прибавьте туда поляков, чехов и словаков, болгар, румын, венгров. Это же несколько сотен миллионов воинствующих коммунистов, а еще Китай с его полумиллиардным населением, плюс Северная Корея, Северный Вьетнам, Восточная Германия, Тибет, теперь вот и Куба».